Это искусство меча глубокого познания называется искусство меча излучения золота. Стартовая цена составляет 25 000 камней высшего ранга. Минимальный ход ставки – 1 000 камней высшего ранга. Торги начнутся. Сейчас – 26 000, 27 000, 30, 35. В одно мгновение цена скакнула с 25 000 до 35 000, и это с учетом камней высшего ранга. Даже у воинов царства моря душ, которых убил Ячень, было не больше пары тысяч. Богатство в 10 000 камней высшего ранга считалось крайне редким явлением, а некоторым не хватало камней даже для тренировки. Именно потому воинов царства моря душ было так много на всяких аукционах. Они находили различные сокровища, а потом продавали их, чтобы заполучить камни высшего ранга. Ячень решил не ждать конца, как он делал это обычно, и сразу же включился в борьбу. 40 000. Ведущий посмотрел на ложу, где сидел Ячень, а потом с улыбкой произнес: 40 000 камней высшего ранга. Кто больше? 42. В другой ложе мечник в сером поднял руку. Принято. 42. Кто больше? 45. 46. Выражение Еченя не изменилось. 50. После этой цифры большинство соискателей решили сдаться. Такая сумма была уже им не по карману. Без убийства воинов царства моря душ было просто невозможно обладать такими суммами, а оно уже само по себе было опасным делом. Так и умереть недолго, разве что соискатель был невероятно уверен в собственных силах. Но и это не обеспечивало ему победу, так как противник мог легко скрывать свои истинные умения, или того хуже, смертельные атаки. Потому без стопроцентной уверенности никто не решится убивать кого-либо выше своего царства. 52. Мечник в сером не отступал. 55. Ячень не нуждался в камнях высшего ранга, потому мог смело спускать их подчистую. Мечник в сером слегка нахмурился. 58. 60. Как только прозвучала эта цифра, мечник сощурился, но уже не проронил ни слова. 70. Когда уже никто не ожидал, что у Еченя появятся конкуренты, цена вновь возросла на 10 000, но на этот раз прозвучал не голос мечника в сером, а какой-то высокий старческий голос. Ячень приподнял брови, но продолжил. 80 000. 85. Ячень уже хотел снова поднять ставку, но тут в его голове зазвучала фраза: «Малыш, не надо, сделай мне одолжение». Ячень просто не мог отказаться от такого искусства меча. Концепция золота была невероятно важна для него. Если бы он начал тренировать ее раньше, процесс обучения шел бы намного легче и продуктивнее. Потому он спокойно проговорил: 90. Ха, эта сумма была уже за гранью лимитов его оппонента. Потому он вздохнул и прекратил ставки. 91. 92. 93. Продано. Мои поздравления молодому человеку в ложе 48. Ведущий стукнул молотком по столу, довольный результатом. Вскоре работники аукциона доставили Еченю его искусство меча излучения золота. Тот заплатил 500 000 камней среднего ранга и 40 000 камней высшего ранга. После этих торгов аукцион оживился. Каждый последующий лот был еще более редким, чем предыдущий. Такие редкости нельзя было найти ни за какие деньги, и только к закату торги наконец подошли к концу. Внутри секретной комнаты горел яркий свет. Ячень выдохнул и открыл нефрит с помощью Чжэнь Юаня. Ву-у-у. В его голове возник образ: бесконечный лук. Мечник, скрывавший лицо, достал из ножен меч. Тот засиял невероятно ярким вибрирующим светом. В мгновение ока вибрация усилилась в 1000 раз. Даже пространство начинало потряхивать, а воздух покрылся рябью, как водная гладь. Меч прошил воздух, оставляя по себе огромную дыру в земле. Она появилась как будто невзначай, такая высокая была скорость удара. Даже лишних комков не осталось. Невероятная острота, рубит как бензопила. Ячень весь похолодел. Обычно люди не могли пробить железо и сталь, но этот меч был усилен концепцией золота, что увеличивало его остроту в 1000 раз больше, чем у той же бензопилы. Оглянувшись, мечник увидел Еченя, а потом атаковал его. Бесконечная концепция золота обрушилась на нашего героя. Глазам было больно, как будто их рассекли. Брызнули слезы, при этом ни душа, ни разум ничуть не пострадали. Меч резонирующего света золота. Искусство меча глубокого познания низшего ранга. Обладает смертоносной силой. Информация из ниоткуда начала проступать у него в голове. Все было именно так, как он и думал. Это была невероятно сильная атака. Всего за один удар Чжэнь Юаня меча начинали вибрировать с такой силой, что могли свободно пробить защиту того же уровня. Если я изучу это искусство до определенного уровня, то у меня больше не будет нехватки смертоносных атак по достижению царства моря душ. Пока у Еченя было только три смертельные атаки. Рассечение громового неба, обратное рассечение громового неба и неувядающая природа. Несмотря на то, что рассечение громового неба обладало только 20% силы искусства глубокого познания, Цзина Асюань многому научила его. Когда он сможет объединить 9 движений искусства меча небесного облака и рассечение громового неба, оно превратится в настоящее искусство глубокого познания. Но не развив достаточно громовую концепцию, об этом можно было и не мечтать. Обратное рассечение громового неба было близнецом предыдущего удара, скорее даже зеркальным близнецом. Оба удара брали силу из одного источника, но обладали разными направляющими. То, что обратный удар оказался сильнее прямого, стало для Еченя сюрпризом, но такой поворот событий мог сбить с толку и оппонента. Но самый ужасный удар хранился в объединении этих приемов, потому как каждый из ударов подпитывал другого. Неувядающая природа была, конечно, в этом плане более серьезной атакой. Последний прием искусства меча зеленого лотоса был такой силы, что удивило даже Еченя. Он был почти равен 50% силы искусства глубокого познания. Недаром он потратил столько времени на ее изучение. На сегодняшний день именно неувядающая природа могла считаться его лучшим приемом. Кроме этого, у него еще было ци меча зеленого лотоса, острое и беспощадное. По силе они вместе в некотором роде могли соперничать с неувядающей природой, но не обладали ее таинственностью. Ци меча восстанавливалась каждые полчаса, но наибольшую эффективность имела только при ближнем бое. Если же ему удастся изучить атаку меча резонирующего света золота хотя бы наполовину, его сила удвоится и у него появится больше возможностей выйти победителем из поединков. Двор Еченя по меркам громового города не считался большим, но с хорошим ландшафтом. Искусственные горы, растения, пруды и даже пагоды. Также были цветочные и фруктовые сады, и даже бамбуковый лес. Дул легкий освежающий ветерок. Ечень стоял в бамбуковом лесу и достал меч разрушения. Перед ним было длинное копье, излучавшее свет, присущий оружию среднего ранга. Ву-у-у-у. Поверхность меча озарилась зеленоватым светом, и Ечень атаковал. Дзинь. Посыпались искры. Если бы Ечень не использовал поле Чжэнь Юаня для защиты окружающего мира, то бамбукового леса уже не стало бы. Нет, еще мало. Этот удар обладал лишь 10% своей мощности. На копье и царапины не останется. Ечень удрученно покачал головой. К этому времени он тренировался уже 3 дня. Кое-какие успехи уже наметились, но до его цели было еще далеко. Он на горах хотел изучить около 30% этого искусства, а может даже все 40. Да, металл затрясся. Внезапно он заметил, что копье как будто замерло, но на самом деле вибрация была столь сильной, что невооруженным глазом заметить ее было трудно. Дзинь. Второй атакой он все же заставил копье покачнуться. Воздух вокруг начал потихоньку рябить. Концепция золота вибрации частицы комбинации. Да, это именно тот легкий вид концепции. Чем больше я зажимаюсь в попытке сделать все верно, тем меньше у меня выходит. Все нужно делать легче и воздушнее. Самой сложной частью тренировки было как раз найти правильный подход к приему. Как только ты поймешь общее настроение, остальное уже дело техники. Если же ты выберешь неправильный метод, времени и сил на изучение уйдет куда больше. Дзинь, дзинь, дзинь. Когда он понял, что надо делать, Ечень заметил, что голова стала ясной и работа мысли идет все быстрее. Он снова взмахнул мечом, но теперь уже с куда меньшим нажимом. 5 дней, 10 дней, полмесяца, месяц. Ечень провел целый месяц, изучая новую атаку, и никак не мог остановиться. Трещин на копье становилось все больше, а удары отрывистее и острее. Металл считается твердым телом, но частицы его все равно пребывают в постоянном движении. Если использовать его природную вибрацию, атакующая сила станет выше. Но и у вибрации есть свои пределы. Если она станет слишком интенсивной, то разрушит и сам металл. В то же время, как раз тогда атака меча резонирующего света золота достигнет своего пика, потому как работает по тому же принципу. Ечень вошел в странное медитативное состояние. Ему казалось, что он ощущает искру жизни в своем мече и его радость от битвы. Именно в этом состоянии концепция золота развила невероятную скорость. Она была настолько понятнее, проще и быстрее, чем любая концепция грома или дерева. Может, именно она и подходит ему больше всего, а он, дурак, потратил столько времени зря. Ву-у-у. Меч завибрировал в его руке, передавая импульс Чжэнь Юаню. Свет меча был уже видим и вибрировал так, будто рассечет само пространство. Не открывая глаза, Ячень ударил. Хэр-р-р-р. Копье раскололось пополам. Клинок оказался сияющим, как зеркало, и острым, как будто сможет прорубить сталь. Ячень же не ощутил никакого сопротивления во время удара. Как будто это было не копье среднего ранга, а бревнышко. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru. Доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 485. Глава 485. Тайная семья. А вот это уже что-то похоже на меч резонирующего света золота. Несмотря на то, что дотренировал я его только до 40%, его сила уже сравнима с неувядающей природой, и он способен одним ударом разрушить оружие среднего ранга. Ячень открыл глаза и все никак не мог перестать восхищаться искусством. Неувядающая природа некоторыми элементами напоминала меч резонирующего света золота. К примеру, сила располагалась слоями и высвобождалась только при взрыве. Главное отличие было в том, что атака неувядающей природы меньшей частотой, но спектр действия ее был шире. Искусство меча резонирующего света золота могло вызвать вибрацию меча с параллельным взрывом. Обе атаки были мощными, но разными по назначению. Да и концепция золота всегда была сильнее в плане атаки, нежели дерево. Дзинь. Вернув в ножны меч разрушения, Ячень поднял копье и закинул обратно в кольцо хранения. Там уже было много сломанных артефактов среднего ранга, и все он разрушил в процессе тренировок. И разрушил он их не потому, что они были бесполезны, а из-за отсутствия в них Чжэнь Юаня. Как только он в них появлялся, Ячень уже не мог их сломать или повредить. Меч резонирующего света золота у меня развит на 40%, а неумирающее тело я уже использовал почти на всех органах. Пора уходить. Незаметно для себя он пробыл в громовом городе больше 2 месяцев. Большинство присутствующих на чаепитии разъехались еще в первый месяц. Это же касалось и его друзей с региона Южной Рудры. Ли Сяюнь покинул город через месяц, а Мужун Цинчен уехала неделю назад. Ей нужно было вернуться к семье и уйти в закрытую тренировку для очистки демонической энергии ее тела. Так долго пребывал здесь только он. Господин Дождь. Он уже уехал. В ближайшем к западным воротам ресторане у окна сидели 2 незнакомца. Мужчина средних лет в цветном халате задал этот вопрос. Это был знаменитый воин 5 ядов. Господин Дождь кивнул. «Если я захочу, вся юаньцы вот на 100 миль вокруг станут моими глазами. Ему от меня не сбежать». «Хорошо». 5 ядов знал, что господин Дождь слов на ветер не бросает, и верил ему. Но он обратил на себя внимание всего чаепития. «Боюсь, нам его не остановить. Все-таки он не совсем обычный воин царства достижения астрала». 5 ядов усмехнулся. «Конечно, но я все предусмотрел. В этот раз ему от меня не скрыться». Господин Дождь сделал небольшой глоток со своей чашки с чаем. 5 ядов, я потратил на тебя уже не 1 месяц. Может, ты мне уже наконец скажешь, что такого необычного в этом юнце?» 5 ядов смущенно ответил. «Пока сказать не могу, но уверяю тебя, если я от него что-то получу, ты в накладе не останешься. Нет, что бы я ни получил, половина будет твоей. Пусть это будет вкладом на дальнейшее сотрудничество». «Хорошо, надеюсь, ты меня не разочаруешь». Господин Дождь хорошо знал 5 ядов и понимал, что такой, как он, так просто не сдаются. Раз он так одержим Ячинем, на то должны быть свои причины, а значит, ему нужно только дождаться своей награды. Его не волновали интриги, и он не опасался, что его обманут. Как господин культа он видел достаточно. Не допив свой чай, 2 покинули здание. Облака медленно плыли по небу. Воздух рассекала летающая марионетка на скорости больше звука в 5 раз. Из-за огромной скорости и размеров, марионетка рассекала облака, оставляя по себе широкий тоннель. На спине зверя восседал человек в синем. Это, конечно же, был Ячень, который как можно быстрее старался покинуть город. «С такой марионеткой мне не нужно будет отдыхать. Физическая сила и разум останутся на исходной. Все-таки эти куклы оказались хорошим приобретением. Боевая сила зверя тоже была достаточно высокой. Наполненный камнями высшего ранга, Он мог противостоять даже воинам высочайшего ранга царства достижения астрала. Внутри ее тела хранилось две бомбы со взрывной силой, способной разрушить по городу. Но и стоили они немало, где-то 50 камней высшего ранга каждая. Но все равно, в первую очередь эта марионетка была создана для путешествий. Истинные боевые марионетки высшего ранга могли сражаться с воинами царства моря душ, а эти отлично годились для путешествий. С такой игрушкой владелец мог сидеть на ней и месяцами путешествовать без перерыва. Никто, даже воины царства моря душ, не могли похвастаться такой выносливостью. За 200 миль от Еченя летели господин Дождь и 5 ядов. Последний скривился. Черт, где этот гаденыш откопал летающую марионетку? Да еще и среднего ранга, судя по всему. Ячень вложил в своего помощника камни среднего ранга. Скорость его от этого снизилась до показателя в 5 раз превышающего скорость звука, что и стало причиной ошибки расчетов 5 ядов. Чем больше у него есть, тем больше будет улов. В этот раз мы его не упустим. Господин Дождь тоже был предельно серьезен. Никто не мог неделями летать без продыху. Именно потому его настроение так испортилось. Глубоко вздохнув, 5 ядов повернул голову и сказал: «Мы уже вылетели за пределы громового города и сейчас находимся в горах. Интересно, когда этот гаденыш решит передохнуть?» Как только он проговорил это, его брови резко поползли вверх. Он снижается. Город Голубой Скалы был одним из многих в гористом регионе. Количество воинов здесь было достаточно высоким из-за постоянной охоты в окрестностях. Ячень спрятал свою марионетку и прыгнул. «Добро пожаловать, господин. Проходите. Господин Ван, давно не виделись. Пожалуйста, подождите меня в гостевой комнате. Я сейчас подойду». Перед самым большим рестораном в городе стоял официант с полотенцем на руке и приветствовал гостей. Усталость уже сказывалась на лице, но радостная улыбка его была настоящей, так как это был совсем необычный ресторан. Он был самым большой и самый известный в городе. Потому официанту здесь платили в 2-3 раза больше, чем в остальных заведениях. Через пару лет упорного труда он сможет купить самое обычное руководство боевых искусств для своего сына, который, возможно, когда-нибудь станет известным воином. Промокнув пот со лба, он оглядел комнату и понял, что к нему приближается еще одна группа посетителей. Выглядели они странно, потому как в жаркий летний день на каждом было по шапке с черной материей на них, чтобы люди не могли увидеть их лица. «Господа, главный зал уже полон. Есть несколько свободных столиков наверху», — сказал он осторожно. «Не стоит нас провожать, мы найдем дорогу», — холодно ответил ему один из посетителей. «Да-да, сэр, я понял». Услышав голос этого человека, официант вздрогнул. Какой страшный голос! Он как будто столкнулся со зверем. Когда компания прошла мимо него, ноги официанта подкосились. Поднявшись на второй этаж и увидев заполненный зал, группа направилась к комнатам. «Что вы делаете? Это наши комнаты. Выметайтесь». Господин Ван с возмущением посмотрел на непрошенных гостей. Один из мужчин тихо вышел и элегантно ступил на порог. Господин Ван тут же отлетел к стене. Брызнула кровь. «Исчезни!» Снова послышался жуткий голос, заставлявший похолодеть присутствующих. Господин Ван был известным воином царства скрытого Юаня в городе. Но он пал всего от одного удара этого человека. «Пожалуйста, успокойтесь. Мы уже уходим. Уже». Подняв господина Вана, люди в комнате быстро ретировались. «Присаживайтесь», — махнул рукой главарь группы и расселся во главе стола. Вскоре в дверях появился еще один гость. «Пожалуйста, проходите. На втором этаже еще есть места». Официант впервые увидел такого сильного и такого молодого воина, потому был вдвойне вежлив и приветлив. Ячень дал ему серебряную монету и сказал: «Проведите меня, пожалуйста». «Конечно, сэр». Официант тут же провел Еченя на второй этаж. Подойдя к свободному столику, он сел и попросил лучшего вина и легкую закуску. «Сию минуту». И официант скрылся. Попивая чай, Ячень начал оглядывать помещение. Он увидел, как много здесь гостей. Большинство было воинами царства сжатия реальности и царства скрытого Юаня. «Что?» «Одну из комнат скрыли силой души. Здесь есть воины царства моря душ». Ячень покачал головой и отбросил эту мысль. «Не так уж это и важно. Город Голубой Скалы находился в глубинке, но это не значит, что сюда не могут захаживать воины царства моря душ. К примеру, отдохнуть в процессе дальнего путешествия». Вскоре принесли вино, и Ячень начал трапезу. «От семьи Ван мы избавились, но камней кровного духа все еще мало. Еще двух потомков так и не смогли найти. Я слышал, что они уже смогли пробудить в себе шестиглавую змею. Если бы оставим все как есть, для нас это плохо кончится. Начал разговор главарь. Человек по левую руку от него парировал. Шестой, их всего двое. Даже если они станут сильнее, они не смогут навредить нашей семье. Нет, раз уж нам нужно защищать семью, то делать это надо до того, когда опасность расправит плечи. Шестой прав. Семья Ван была семьей короля. Мы тоже, но уже через 100 лет после них. Сейчас семья Ван обнищала, но осторожность все равно не помешает. Особенно теперь, когда оказалось, что у них больше кровных камней, чем мы предполагали. Именно поэтому нам кровь из носу надо найти оставшихся двух. Мир велик. Напасть на их след будет тяжело. Главарь покачал головой. А мы никуда не спешим. Миссию оговорили слишком быстро. Мы не успели взять с собой голубоглазого следопыта. Он должен быть здесь через 3 дня, и с его помощью найти их не составит труда. Голубоглазые следопыты тоже будут. Остальные были удивлены такой новости. Именно. Внезапно главарь нахмурился. Что такое? Спросили остальные. Плохо. Кто-то собирается атаковать ресторан. Бум. В это мгновение на ресторан напустился лиловый туман. Даже за его пределами изо рта людей начала выходить белая пена, и они грузно падали на землю. Каждый предмет, которого касался этот туман, таял как масло и тоже обращался в лиловые ци. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lockhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lockhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lockhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lockhorizon.ru. Глава 486. Глава 486. Заклинание 5 ядов. Атака ядовитого ци. Ячен изменился в лице и достал свой меч, направив свою атаку на эту мерзость. Та разделилась на 2 части, но быстро слилась воедино, как будто ничего не произошло. Приобретя некую форму, туман открыл импровизированный рот, высунул лиловый язык и бросился на Еченя. «Ты умрешь». Большое количество людей в ресторане были уже на полу. Ячень выглядел невероятно серьезным, а меч в его руках кружился юлой, оставляя по себе огромное количество теней. Вжух, вжух, вжух, вжух. Тварь опять обратилась в туман и рассеялась в воздухе. В следующую секунду ресторан задрожал. Люди возле окна не могли поверить тому, что увидели. Огромная змея обвелась вокруг здания и начала медленно сжимать его в своих кольцах. Эта цель легко развеять с помощью Чжэнь Юаня. Чем бы ни была эта тварь, ее цель – сделать так, чтобы все в этом ресторане умерли. Ячень знал, что это те же люди, что атаковали его не так давно. В прошлый раз им так и не довелось встретиться, теперь же они смогут встретиться. Ужасный рык послышался из комнаты, которая взорвалась волной ци. Стены пали карточным домиком, а ударная волна отбросила огромную змею назад. Еще одна кровь. Ячень огляделся и увидел, что комнаты ресторана превратились в щепки. Перед ним стояла только группка воинов в бамбуковых шляпах. Люди выглядели опасными. Складывалось ощущение, что позади них образовались волчьи тени. При этом на обычных волков они совершенно не походили. Ужасные синие глаза и белая шерсть на все 100% оправдывали слухи о голубоглазых белых волках, которые когда-то ходили по этой земле. Тень ящерицы, тень трехглавой змеи, тень белого волка. Что это за кровные линии? Почему они такие странные? Задумался Ячень. Информацию, которую он получил от короля битвы, в большинстве своем были связаны с культивацией. В других аспектах ему еще сильно недоставало знаний. Несмотря на всю шумиху, ядовитый газ продолжил влиять на окружающую среду. Огромная змея рассыпалась множеством пауков с лиловым свечением. Скорость их была невероятной, настолько, что они могли создавать иллюзию. В ресторане кроме Еченя остались только мужчины в бамбуковых шляпах. Вскоре комнату наполнил уже знакомый газ. Беспрепятственно, Ячень и мужчины покинули комнату. Подонок. Сильная волна ци вылетела из тела Еченя. Оглядевшись, он увидел, что не только ресторан, а весь город погряз в ядовитом ци. Вся площадь была покрыта лиловым, а повсюду валялись трупы. На улицах, в кафе, домах, магазинах. Внутренним взором Ячень увидел их. Тлеть они начали на глазах, быстро превращаясь в кости, а потом и в пыль. Это было так жестоко, что Ячень не мог поверить своим глазам. И все эти разрушения были лишь для того, чтобы заполучить его. Все из-за меня. Из-за меня ты перебил целый город. Даже если после этого вы прекратите погоню, Я сам вас выслежу. В небо вылетело ужасное намерение меча. Проделав огромную дыру в слое тумана, Ячень покрепче перехватил меч и ударил. Хэррррр. В городском тумане появилась узкая чистая полоса, разделяющая город на две части. Расширив тело, Ячень вошел в этот узкий проход и увидел виновника произошедшего. Но, не успел он пролететь с десяток метров, проход все же закрылся. Бесконечные частицы волнами заполнили пустующее пространство, как волнующий океан. Ячень все так же спокойно подпрыгнул и попытался избавиться от него. Вызызызы, вызызызы, вызызызы, вызызызы. Тем не менее здесь его тоже ждала западня. В тумане сновала куча змей, которые только и ждали свою жертву. Это заклинание. Нужно убираться отсюда. Главарь понимал, что те люди прибыли сюда за Ячинем. Потому он решил никого не убивать, потому как здраво решил, что с этой проблемой Ячень разберется сам. Если же нападающий будет достаточно безрассудным, чтобы напасть на них, то нужно будет принимать меры. Вжух, вжух. У людей были белые волки в качестве защиты, а скорость поражала. К счастью, нападавший оказался достаточно умен, чтобы открыть для них проход. Ни один Чжэнь Юань человека не может быть столь могущественным. Это точно заклинание. Ячень не был глупцом, и быстро понял, что находится в эпицентре заклинания. Выйти из него можно было только двумя путями. Используя грубую силу на прорехе, или не менее могущественным заклинанием. Первое было, конечно же, предпочтительнее. Вниз. Ячень внезапно понял кое-что и пулей полетел вниз. А за пределами города усмехался Пять Ядов. Думаешь, я не знаю о бреши внизу? Заклинание Пяти Ядов уходит на 10 000 метров вглубь, а там не может выжить никто. Господин Дождь отвел взгляд и сказал: они идут. Эта группа не так проста. Похоже, что в них тоже течет особая кровь. Если не будем ввязываться с ними в драку, будет лучше. Мужчина заметил группу в бамбуковых шляпах и, если бы не страх получить еще одного противника, он никогда бы не позволил им выйти. Сейчас ситуация была иной. Группа остановилась за 100 метров от них. Главарь сказал: впечатляющие методы. Обрушить заклинание Пяти Ядов на целый город, да еще и незаметно. Пять Ядов захихикал. Он продолжил держать заклинание и сказал: этот поганец отобрал у меня кое-что. Остальные меня не волнуют. Простите, если доставил вам неудобства. Хах, думаешь, раз попросил, то мы так быстро согласимся? Усмехнулся один из группы. Господин Дождь покачал головой и достал из кольца хранения оружие высшего ранга. Вот вам за неудобство. Подхватив артефакт, главарь почувствовал, как ци и кровь закипели. Дело было не в прикосновении к артефакту. Его кто-то звал. Это были голубоглазые следопыты. На 3 дня раньше. Пошли. Главарь развернулся к своим и приказал уходить. Те тоже услышали зов, потому поняли, в чем дело, и беспрекословно подчинились. Странно. Похоже, у них появилось какое-то срочное дело. Заинтересованно посмотрел им вслед господин Дождь. Воин культа рассмеялся. И хорошо, вдруг они решили бы ввязаться в драку для веселья. Само провидение помогает нам, а гаденыш все еще жив. После того, как я получу от него то, что мне нужно, нужно будет превратить его в отравленный труп. Поглядим, что из этого получится. Глядеть или нет, дело твое. Я знаю только, что если ты сейчас не сконцентрируешься, то упустишь его. Посмотрев за его спину, он наблюдал, как ци меча летит во все стороны, а змеи и другие гады разлетаются на части. Хихи. Для того, чтобы сотворить это заклинание, требуется 25 000 отравленных духовных камней высокого ранга. Я их собирал 10 лет. Думаешь, его так легко разрушить? Хотя он был достаточно уверен в своем заклинании, но не медлил ни секунды, чтобы влить дополнительный Чжэнь Юань, чтобы увеличить скорость лилового газа для формирования новых тварей, которые тут же атаковали Ячиня и тем самым нивелировали его преимущество. А в лиловом тумане защитный слой Ячиня продолжал таять, он даже чувствовал, с какой скоростью это происходит. Он пока не был воином царства моря душ, потому его уровень Чжэнь Юаня был несравним с ними и определенно не столь чист. Недостаток его защиты теперь был просто вопиющим. В таком тумане единственным выходом было уплотнить защитный слой и сражаться, пока не появится возможность выйти. А какую атаку выбрать, он просто не знал, так как это заклинание было для него незнакомо. Грубой силой можно было даже не пробовать это сделать. Я не могу уйти под землю, потому как она тоже пропитана ядом. Если я уйду в глухую защиту, это только растратит мои силы. В небо подняться тоже нельзя. Значит, нужно прорываться. После принятия такого решения, защитный слой засиял золотым светом. Это Ячень активировал свой доспех. Длинный меч он спрятал и достал изумрудный клинок. Это было оружие высшего ранга, которое он получил после убийства одного из противников в параллельном мире, пока у него не было возможности им воспользоваться. После активации доспеха высшего ранга и с оружием того же ранга, его сила сильно возросла. Даже если бы сейчас он пошел напрямую против воина высшего царства моря душ, он был уверен на 30%, что выйдет живым из этой передряги. Ву-у-у-у. От одного взмаха меча, взорвалось бесчисленное количество тварей из тумана, что пробило ему путь. Доспех высшего ранга, меч высшего ранга. Этот гаденыш богаче, чем я предполагал. Для пяти ядов, этот туман был по сути еще глазами и ушами. Именно потому он знал, что именно предпринял Ячень, даже не находясь в непосредственной от него близости. Как только он увидел, что произошло, выражение его лица изменилось. Он снова использовал Чжэнь Юань и создал ядовитую армию, которая тут же атаковала. Город Синей Скалы не такой уж большой. Лиловый туман не столь опасен, как вместе запретного тумана. Я могу использовать Чжэнь Юань, чтобы пройти их. После этого нужно разрушить заклинание и бежать. Из глаз Ячэня полыхнуло холодным светом. Его защитный слой Чжэнь Юань становился все толще и толще. Стабильность тоже увеличивалась. А потом он расширил свое тело и бросился на армию. Пуф, пуф, пуф, пуф. Ядовитая армия тут же атаковала его защитный слой и лопались как яйца о стену. Тем временем слой тоже истончался, а Ячэня все еще окружали враги. Меч резонирующего света золота. Не останавливаясь, он рубанул мечом. Брызнул свет. Бум. В результате, туман раскололся, а армия разлетелась в разные стороны. Черт. Блокировка. Воин из культа призраков испугался и попытался отбросить Ячэня назад. Но тот уже подошел к границе тумана и прорыв был неизбежен. Вжух. В одно мгновение Ячэнь покинул туманную зону и полетел в сторону пяти ядов и господина дождя. Последний был несказанно удивлен. Он не ожидал, что юноша так быстро до них доберется. «Брат, ты не можешь с нами соперничать. Если ты дашь ему то, что он хочет, я тебя отпущу. Тебе решать на поводу чего идти, здравого смысла или мести». Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 487. Глава 487. Первое уничтожение неумирающего тела. Да что вам надо? Ячэню правда было интересно, что такого у него есть, чтобы эти люди приложили столько усилий для получения этой вещи. Воин из культа решил больше не использовать свое заклинание и сказал жутким тоном: «Отдай то, что ты забрал в подземном мире. Ты понимаешь, о чем я?» Услышав его, Ячэнь сузил глаза. Похоже, эти люди тоже искали секрет неумирающего тела, но раньше он их не видел, значит, поиски велись тайно. Такой тип людей был самым опасным. Они, как ядовитые змеи, скрывающиеся в кустах и всегда готовы к нападению, а потом никто так и не узнает, от чего умер тот или иной человек. А если я не хочу? Его Чжэнь Юань медленно курсировал по телу, а разум, максимально сконцентрирован, готовый в любую минуту атаковать противника. Если нет, то ты пожалеешь, что не умер раньше. Даже если у тебя в этот раз получится улизнуть, то, как думаешь, сколько раз ты сможешь еще проделывать этот трюк? И в опасности будешь не только ты, твои друзья, возлюбленные, семья, каждый из них умрет, превратившись в невинную жертву твоего упорства. Думаю, умирать они будут с проклятиями на устах в твой адрес. Договорив предложение, пять ядов захохотал. Может, сейчас они и не смогут его удержать, но он тоже не мог им толком ничего сделать. «Да ты что? Ну ты не беспокойся. Даже если ты меня не будешь искать, я сам тебя найду. Будешь еще одним умершим представителем культа в моей коллекции». Его тело вспыхнуло светом, а меч по горизонтальной траектории ударил противника. Это не было искусство глубокого познания, или еще какая-то изощренная его атака. Просто удар меча. Тем не менее разум его был уже развит настолько, что удар был невероятной скорости. Меч еще не закончил свое движение, а в сторону воина-призрака полетела ци меча. Господин Дождь был быстрее, чем пять ядов, потому он уже был готов к этой атаке. Сильно она его не задела, но глубоко в душе он удивился ее скорости. Высвободив руку, он вызвал призрачную водяную волну, которая накрыла 5 ядов и закрыла его от атаки. Бум! Вода брызнула во все стороны, а 5 ядов отлетел назад, разрушив по пути пару деревьев. Стиль меча Еченя изменился и стал походить на юркую рыбешку. Избегая ударной волны, он направил в сторону господина дождя сразу 4 атаки. Дин, дин, дин, хлоп. Первые 3 атаки мастер успел заблокировать, но последняя таки смогла врезаться ему в плечо, оставляя кровавый след. Пуф, его тело напоминало отражение луны на водной глади, которая медленно таяла и растворялась. Когда же он снова появился, то был уже за 100 метров от эпицентра и мог спокойно уворачиваться от атак Еченя. Взглянув на раненое плечо, он начал закипать от гнева. Он даже не пытался недооценивать Еченя, но все равно упустил перевес в поединке. «Ты труп!» Воин-призрак был в бешенстве. Подняв руки, он обратил в прах сразу несколько веток с листьями, а потом направил руки на Еченя. Божественная ладонь 5 ядов. Лиловый Чжэнь Юань разделился на 5 частей, формируя в воздухе различные фигурки. Ядовитая змея, многоножка, скорпион и древесная жаба. 5 самых ядовитых существ в природе предстали в воздухе как живые. Глаза их пылали злобным светом, и они синхронно атаковали Еченя. Ха! Ечень совсем не испугался и смело взмахнул мечом. В то же мгновение все 5 существ выглядели так, будто их специально ударили в самые уязвимые места. Тела их начали сжиматься, скукоживаться, а потом взрываться потоком лилового ци. Петля кражи луны. Мастер дождь тоже не рассиживался. В воздухе завибрировало металлическое лассо, формируя большую петлю зеленоватого света. Усиленная природной водяной юань ци, она обратилась в водоворот и закружилась вокруг Еченя в попытке заблокировать его движение. Тот знал, что ему нельзя попадать в эту ловушку, потому как освобождаться от нее нужно будет долго, а времени у нашего героя как раз и не было. Ха! Он поднял свой изумрудный меч и с легкостью разрубил воду. 2 петли, скрывающих солнце. В этот момент в руках у мастера появилось еще одно лассо. Он бросил его в сторону первого, и они наложились друг на друга, формируя слой теней. Уже нельзя было понять, какие из них настоящие, потому как тени тоже начали отбрасывать свои собственные отражения. Хитро. Ечень серьезно нахмурился. Этот мастер и правда был опасным противником, не меньше высшего ранга царства моря душ. А рядом с ним был 5 ядов, не столь сильный, но намного более коварный, благодаря искусству ядов. Напряжение все нарастало. Шаг меча. Ечень обратил свое тело в меч и стал лучом света. Он начал проходить сквозь петли, выискивая прогалины между ними. Что за странное искусство шага? Мастер был шокирован, наблюдая, как Ечень спокойно проходит прямо сквозь поле действия атаки. 5 ядов не ожидал, что искусство мастера дождя спасует перед Еченем. Он своими глазами видел, как воины много сильнее самого мастера молили о пощаде после этой атаки. Ладонь, сворачивающая горы. Хлопнув в ладоши, воин-призрак сконцентрировал на ладони Чжэнь Юань. Там появился лиловый водоворот, который тот и бросил в сторону Еченя. Неувядающая природа. Ечень не боялся и провел еще одну атаку. Пуф! Когда меч врезался в лиловый водоворот, на ладони 5 ядов появилась рана от меча. Он бы проткнул ладонь насквозь, если бы мастер дождь не подоспел вовремя. Он использовал лассо, чтобы захватить меч Еченя и отбросил удар в сторону. Увидев, что атака не достигла цели, Ечень отошел подальше от действия лассо. Так дело не пойдет. Они хорошо помогают друг другу. Один мастерски использует яд, а второй обладает странной техникой боя. Преимущество мне так не заработать. Глаза Еченя засияли, и он пристально посмотрел на своих противников. Мастер холодно констатировал: «Отдай то, что тебя просит, и я тебя не трону. А воспротивишься, этот бой превратится в смертельную рутину. Не только для тебя, но и для твоих друзей и семьи. Не думаю, что они обладают той же силой, не так ли?» Ечень уже даже не скрывал жажду убийства и усмехнулся. «Даже если я отдам то, что вам нужно, живым мне отсюда не выйти. Потому я лучше ли избавиться от преследования до того, как оно начнется? Раз таково твое решение, не обвиняй меня в жестокости». Мастер дождь не ответил прямо на поставленный вопрос. Где-то в глубине души он понимал, что мальчик сделал правильный выбор. Юноша он сильный, подающий надежды, со временем они, даже объединившись, не будут представлять для него никакой опасности. Потому убить его сейчас было бы лучшим выходом, и они продолжили бы его преследовать. Потому слова, что произнес мастер дождь, служили скорее для устрашения. «Мерзавец, ты сам выбрал свой исход, потому не обвиняй меня в будущем. Я, воин-призрак пять ядов, обладаю множеством вариантов, как заставить страдать таких, как ты. Воин-призрак прекрасно понимал, что в этом поединке ведущую роль играть будет мастер Дождь. Он же специализировался не на прямой схватке, а на ядовитых ударах из-под тишка. Направив меч на землю, Ячень по-тихому активировал неумирающее тело и высвободил свет меча. Используя силу души, он установил на каждом органе по печати. Это было эффективнее, чем использовать для того же разум. Теперь можно было не бояться атак во внутренние органы, пока его противники не сделают что-то такое, что превысит его лимиты. «Я же говорил, что ты станешь частью моей коллекции». Ячень бросил перепалку с мастером и накинулся на пять ядов. Мастер Дождь нахмурился, зная, что ему нельзя позволить умереть воину-призраку. Как только это произойдет, он уже не сможет самостоятельно справиться с Еченем. Только в командной работе у них был хоть какой-то шанс на победу. Бум, бум, бум. Высвободив металлическое лассо, мастер провел одну из своих самых мощных атак. Когда Ячень уже почти добрался до воина-призрака, он внезапно достал свой тройной меч и крутнулся, поводя обратное рассечение громового неба. Послышался скрежещущий звук металла. Посыпались искры. Отбросив таким образом лассо, Ячень не спрятал второй меч, а объединил его с первым, показывая свое искусство двойного меча. Плохо. Оказывается, его целью был я. Мастер только сейчас понял коварный маневр юноши. Времени на лассо уже не было, потому он просто совершил встречную атаку кулаком. Бум. Атака Еченя была чуть слабее, чем ожидалось. Несмотря на достаточно мощный удар, кулак все же не мог сравниться с лассо, но даже он заставил Еченя отлететь со скоростью стрелы. В следующую секунду он снова оказался за 10 шагов от 5 ядов. Черт, этот гаденыш таки нацелился на 5 ядов. Драка со мной и была отвлекающим маневром, а не наоборот. Мастер был ошеломлен боевому опыту этого юноши. Для такой тактики нужен была не только культивация и упорный труд. Это истинный талант. Такие финты без правильного типа мышления не сможет придумать никто. Да еще в процессе напряженной битвы. Пока ты будешь убивать 5 ядов, я тоже успею тебя серьезно ранить. Выбор за тобой. С такими словами мастер Дождь раскрутил оба лассо и набросился на Еченя. Он был на 100% уверен, что из такого невредимым мальчику не выбраться. А Еченя не волновали внешние факторы. Его изумрудный меч завибрировал, начиная сиять золотом. Меч, резонирующий светом золота. Внезапно вспышка золотого света ослепила всех. 5 ядов распался на 2 половины, разрезанный прямо по центру. Кровь лилась во все направления, а он, все еще не понимая, что умер, жаждал убить Еченя. И только осознав, что не может использовать Чжэнь Юань, взор его померк. Бум. В ту же секунду Еченю прилетел удар в спину. Кровь брызнула изо рта, но он спокойно развернулся к противнику. Мастер Дождь с ужасом отпрянул. Твои органы должны были быть превращены в кровавую кашу. Сколько сил у тебя осталось? 50%? 30%? Я же говорил тебе, убив 5 ядов, ты подписываешь себе смертный приговор. Это была твоя ошибка. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 488. Глава 488. Искусство полета света меча. 5 ядов. Он был главой 108 воинов-призраков из культа 9 призраков. Я не ожидал, что он уже достиг царства моря душ. Плохо, что он все же умер от моего меча. По правде говоря, у меня в послужном списке уже 4 таких. А ты кто такой? Он догадывался, что старик, стоявший перед ним, тоже имеет какое-то отношение к культу, но каким-то образом смог превзойти 5 ядов. В понимании мастера Дождя, Ячень уже был живым трупом. Потому ответил, не задумываясь. А чего скрывать-то? Я внешний мастер культа 9 призраков Ююйтянь. Ююйтянь? Отлично. Просто воинов культа мне уже мало. Пора переходить на мастеров. Хах, скромность не твой конек. Может, если бы твоя сила была на пике, я бы, может, и испугался. Но сейчас я тебя голыми руками раздавить могу. 2 петли скрывающих солнце. Хотя старик сказал эти слова, недооценивать Еченя он не смел. Слишком уж часто сильные воины умирали из-за своей самоуверенности. Даже львы дерутся с кроликами в полную силу. Потому Ююйтянь не хотел совершать ту же ошибку, как минимум до того, пока Ячень не будет мертв. Опять появилось голубоватое свечение, и одно лассо наложилось на второе. Кровь хлынула изо рта Ячня, однако он даже не пытался избежать удара или вернуться. В ответ только вспыхнул горизонтальный удар зеленого меча. Он продолжал блокировать напор лассо и был похож на утлую лодочку в центре бушующего океана, готовая вот-вот распасться на части. Увидев это, Ююйтянь облегченно выдохнул. Похоже, его противник и правда был ранен. Но вот насколько сильно, лассо было не остановить. Каждая из них передвигалась по непредсказуемой траектории. Но меч Ячня был еще быстрее, агрессивнее и точнее. Как бы ни изгалялись лассо, им было не под силу приблизиться к нему или остановить. «Хах, интересно, сколько ты так продержишься? Убийство тысячи капель дождя». Ююйтянь усмехнулся и выбросил еще одну атаку. Тут же природная ци начала вибрировать, а небо потемнело. Бесконечные капли дождя посыпались стрелами вниз, быстро преобразовываясь в острые кристаллы льда. Обратное рассечение громового неба. Ячень отступил и снова ударил, заставив все дождевые стрелы на 30 миль отлететь назад. Пуф. После этого движения он сплюнул еще сгусток крови и бледнее еще сильнее. Сейчас, внезапно Ююйтянь решил не убивать Ячня сразу. Очень уж любопытно ему было, что такого у него хотел забрать 5 ядов. В противном случае зачем он столько времени потратил на это дело? Именно потому он снизил силу своей атаки на 30%. Сотканный из Чжэнь Юаня водяной дракон возник в небе, высвобождая силу, готовую разрушить все и вся. Убийство летающего водяного дракона. Это была одна из самых сильных атак глубокого познания. Ее он использовал только при встрече с очень сильными противниками. Лассо Луны и два лассо скрывающих солнце были просто приемами ограничения. Потому даже сила атаки в 70% могла сильно ранить Ячня. Бум! В ту же секунду дракон подпрыгнул в воздухе, оставляя по себе косые молнии. Холодный свет промелькнул в глазах Ячня, как будто в зрачках засверкала смертельная атака. Изумрудный меч начал вибрировать со странной частотой. За одну секунду он выдавал около 1000 колебаний, а вокруг клинка уже медленно начало собираться золотое свечение. Ячень только взмахнул клинком, и свет потоком пошел из него. Излучение резонирующего золота. Не оказывая никакого сопротивления, дракон вдруг распался на части, упав справа и слева от нашего героя. Что? Е может быть? Разве что? Ююйтянь был в недоумении. Он понял, что либо Ячень оставил его в дураках, либо его плачевное состояние было иллюзией. Возможно, он и не был ранен, а просто притворялся, чтобы расслабить противника. Но та атака точно попала тому в спину. Даже если он носил на себе доспех высшего ранга, прием все равно пробился бы сквозь него и нанес хоть какие-то повреждения. Что происходит в конце концов? Ююйтянь полностью потерялся и все никак не мог разобраться в ситуации. Если бы здесь был 5 ядов, он бы такой ошибки не допустил, потому как знал бы, что Ячень уже тренировал неумирающее тело, а, следовательно, был бы вдвойне осторожен. Единственная причина, по которой он все это время не говорил мастеру дождю правду, заключалась в том, что он опасался, что последний оставит его в первой же канаве, узнав, какое сокровище он собрался себе захапать. Ююйтянь передумал все, кроме возможности, что у Ячня есть неумирающее тело. Отсюда и неминуемая ошибка в суждениях. Просвистела атака меча резонирующего света золота, сильная и неустрашимая. Волна за волной она подтачивала доспех среднего ранга, пробираясь к телу старика. Наконец из его рта хлынула кровь. «Гаденыш, а ты коварен!» Ююйтянь молнией отлетел назад. «Думаешь, что выдержишь?» Ячень провел еще одно движение и устремился в погоню. Один был ранен, а второй вполне себе живой. Дистанция между ними начала сокращаться, и Ячень наконец поймал нужный момент. Вжух! Высвобождая ци меча, он атаковал. Было похоже, что у Ююйтяня выросли глаза на затылке. Он в то же мгновение дернулся в бок, уходя с траектории выпущенного ци. Но все равно, скорости ему не хватало. Нет, если так будет дальше продолжаться, меня точно убьют. Похоже, пора использовать кровь и совершить кровавый побег. Ююйтянь резко увеличил скорость, а Чжэнь Юань начал приобретать красноватый оттенок, в то время как сам Ююйтянь начал стремительно бледнеть. Частота Чжэнь Юаня Ячня уступал Ююйтяню. Раньше, когда его противник все еще был ранен, у того был шанс на победу, теперь же бежать было лучшим выходом. Пуф! В это мгновение защитный слой Чжэнь Юаня Ечэня дрогнул и рассыпался искорками света. Вскоре они начали объединяться и превратились в острейшие лучи меча. «Давай!» Правый указательный палец был направлен в сторону противника. Свет меча полетел в ту же сторону. Скорость его почти ничем не уступала реальной атаке. Сноп этого света кучностью напоминал сияющий ковчег, призрачный и таинственный. Что это за секретная техника? Ю Ютянь не на шутку испугался и постарался как можно быстрее активировать кровавый побег. Кровавый свет и свет меча практически бежали наперегонки, но меч все же оказался быстрее. Раньше я не мог использовать и 10% искусства полета света меча, теперь же умение достигло 100%. Когда он был на поле боя кровавого демона, Ечэня преследовали 4 воина высочайшего ранга царства достижения астрала. Тогда его сильно ранили, и именно эта техника помогла ему в свое время скрыться и избежать смерти. Все это время он потихоньку улучшил свои показатели в этой технике, понимая, что когда-нибудь она станет очень кстати. Достигнув цели, он позабыл об этой технике на долгое время, потому как случая преследования или побега с той поры у него не было. Кроме того, прием был рискованным, потому как в качестве основы использовался защитный слой, а менее чем за 30 миль к югу от границы горного региона. Парочка все еще играла в догонялки. Они были так увлечены, что не заметили, как покинули пределы региона. К этому времени их скорость уже в 10 раз превышала скорость звука. «Если ты убьешь меня, тебя всю жизнь будут преследовать люди из культа. Тебя, твою семью, твою школу, всех, кто тебе дорог. По-твоему, это того стоит?» Хоть Ю Ютянь уже был в царстве моря души и хорошо натренировал духовное тело, ресурсы крови были не безграничны. Он убегал от преследования уже более получаса. К завтрашнему дню силы его иссякнут, и Ечэнь получит его тепленьким. Наш герой усмехнулся. Культ 9 призраков уничтожили десятилетия назад. Из остатков только крысы, прячущиеся по закоулкам. Думаешь, они испугают меня? Ха! Ты сильно недооцениваешь эти остатки. Не стоит лезть на рожон и подвергать опасности свою семью. Я скорее подвергну их опасности, если оставлю тебя в живых. Черт, если я умру, то потащу тебя с собой. С этими словами Ю Ютянь резко остановился. Он твердо решил убить Ечэня ценой своей жизни. Как только он развернулся, ему в глаза ударил синий свет меча. Следующее, что он увидел, свое безголовое тело, медленно оседающее на землю. Ву-у-у-у. Убив Ю Ютяня одной атакой, Ечэнь наконец смог выдохнуть. Это правда был внешний мастер культа 9 призраков. Тяжело с ним пришлось. Если бы не неумирающее тело и тот факт, что я притворился, что серьезно ранен, у меня не было бы ни шанса на победу. Взмахнув рукой, он приманил себе кольцо хранения из пальца Ю Ютяня и, не проверяя, положил его в свое кольцо. Похоже, это звездные горы. Позади них – звездное озеро. Как же давно я здесь не был. Интересно, как там Ван Ше? Когда у него были дела с островом Плавучей горы, то он опасался, его отношения с семьей Ван на Змеином острове вылезут ему боком. Сейчас же их злоба уже должна была поутихнуть. Пора это проверить. Не спеша, Ечэнь уселся на один из островков и начал восстанавливать Чжэнь Юань. А за 100 миль от города Синей горы собралась группа людей. Большинство из них были в белом, и только трое носили черное. «Вы принесли кровь семьи Ван?» – спросил мужчина в черном. «Да». Главарь других достал прозрачную бутылочку из кольца хранения, наполненную красной жидкостью. Приняв из его рук бутылочку, мужчина в черном открыл ее, понюхал, а потом передал остальным мужчинам в черном. Только после того, как все трое понюхали содержимое бутылки, главарь сказал: «Хорошо, мы запомнили запах. Если кто-то из их семьи будет находиться в пределах 100 миль, мы его даже из-под земли учуем. За мной». Вжух, вжух, вжух. И группа полетела в южном направлении. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizont.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizont.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizont.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizont.ru. Глава 489. Глава 489. Запретная территория семьи Ван. Звездное озеро занимало достаточно большую территорию и могло смело войти в пятерку, если не тройку, самых больших озер региона. Оно простиралось на миллионы миль и само по себе было даже больше, чем весь регион Южной Рудры. Именно из-за его размеров количество островов на нем не поддавалось счету. Подобно звездам на небе, Они-то тут, то там высились над водной гладью. Остров порывистого ветра был всего в 10 миль от Змеиного острова. Проживало на нем миллионы людей. Людное место, с учетом, что размерами остров похвастаться не мог. Внутри одного из ресторанов, Ячень пил чай, сидя у окна. Он хотел узнать слухи, подслушивая разговоры других воинов. «Ты слышал, всех из семьи Иван со Змеиного острова убили всех до одного. Даже собак и скот, весь Змеиный остров в одночасье превратился в необитаемый. Всю семью, звери какие, это же семья 9 ранга как-никак, какой же силой нужно обладать, чтобы сотворить такое. Я слышал, что в последние годы в семье Ван появилось еще 2 воина царства достижения астрала. Чтобы убить такую семью нужна школа не менее 8 ранга. Ты еще слишком мало путешествовал. Семья Ван сильна только для нас, но по правде говоря, для истинных мастеров они не более чем муравьи. Чтобы убить их большого ума не надо». Ячень не дослушал разговор и вышел из помещения. Через секунду он уже со скоростью света летел в небе. Кого же они так разозлили? И что со змеем Ван? В голове Еченя пролетало множество мыслей. Он не ожидал услышать такие новости сразу после того, как принял решение навестить их. Хотя он не был столь близок к этой семье или змею Вану, но они подарили ему 3000-летние цветы кровавого солнца, и он всегда старался защитить змея Вана. Не зная почему, Ячень подумал, что это те самые люди в треугольных шляпах. «Змей Ван, когда я видел тебя в последний раз, ты совсем не походил на человека с короткой нитью жизни. Ты просто обязан был выжить, ведь так, если он умер, то от семьи Ван не останется в буквальном смысле ничего». Ячень был уверен в потенциале этого человека. Он многое узнал от Тобаку, а змей был даже младше его. Вжух! Летающая марионетка стрелой пронзила небо. Издали Ячень заметил Змеиный остров, который уже потерял свое былое величие. По нему будто бритвой прошлись. Вокруг пепелища сновали воины. «Ты не видел, что произошло в тот день? Люди в белых халатах окружили семью Ван и убили каждого, даже детей». Перед уходом один из них взмахнул рукой, и верхний слой земли просто испарился. Какое зверство! Даже трупы не оставили. Ну а как? Это мир силы. Если кто-то могущественный решает с тобой покончить, у тебя нет ни шанса. Что? Здесь воин пикового уровня царства достижения астрала. Многие уже заметили приближение Еченя. Он слышал все, включая описание компании, убившей семью. Если это не совпадение, то это те самые люди с города Синей горы. Его подозрения не были беспочвенными. Ну да, много людей носит треугольные шляпы и белую одежду, но целая группа таких. Кроме того, главарь тех проходимцев был потомком голубоглазых белых волков, а семья Ван – потомками змей. В этом должна быть какая-то связь. Потому Ячень был так уверен, что встречался именно с убийцами семьи Ван. Какое коварство! Та группа в белом выглядели непобедимыми, особенно их лидер. Он мог смело сравниться по силе с Юютянем. Ячень серьезно задумался. Он знал, насколько силен был Юютянь. Если бы главарь этой банды был один, он, может быть, так сильно не волновался бы. Но этот человек входил в группу воинов, а значит, нашему герою стоит быть еще осторожнее. Кроме того, люди, которые являются потомками какой-то кровной линии, всегда отличались боевой мощью. Ячень же не был уверен в своей победе уже в битве один на один. Что говорить о группе воинов? Хватит об этом. Нужно найти улики. Он высвободил силу души. 30 миль, 50 миль, 80 миль, 90 миль. Он продолжал расширять радиус сканирования под землю, сколько хватало сил. О, легкая вибрация пространства. Едва заметная, но стоит проверить. Его выражение лица изменилось, и он резко поспешил к самой высокой точке острова, чтобы его силы души могла охватить как можно больше. Когда он не нашел ничего подозрительного, то направился к дну озера. Там находится дверь для перехода. Ячень наконец нашел источник вибраций. Он находился за 360 миль от него. Как же хорошо, что его сила души настолько большая. Даже воины царства моря душ не могли бы такое засечь. Конечно, неплохую службу сослужил еще и тот факт, что Ячень тренировал искусство пальца сотрясающего пустоту, который также содержал в себе концепцию пространства. Это сделало его очень чувствительным к любому виду вибраций, что и привело его к этой двери. Отбросив сомнения, он активировал защитный слой Чжэнь Юаня и начал стремительно погружаться под землю в сторону заветной двери. Та была в одной из каменных комнат, но извне к ней хода не было. Добраться сюда можно было только так. Может, и был какой скрытый проход, но он тоже находился на дне озера. По пути, скорее всего, соискателя ждали бы ловушки, и это было второй причиной, почему Ечень избрал именно такой вариант путешествия сюда. И дело было не в том, что он боялся самих ловушек. Скорее он опасался, что его обнаружат по звукам. Интересно, куда эта дверь меня приведет? Немного поразмыслив, он смело открыл ее. Он сомневался, что семья Ван держала проход, который ведет к неминуемой гибели. К чему это? Да и скрыт он был достаточно надежно. Это скорее напоминало черный ход, чем западню. Потому была велика вероятность, что змей Ван все-таки жив. Воу! Как только он прикоснулся к двери, образовался вихрь и Ечень исчез. Сестра Мэй, кто-то воспользовался проходом. Внутри подземного здания подросток в черном напряженно поглядывал на каменную дверь прохода. Это правда был змей Ван, которого Ечень не видел уже много лет. Позади него стояла его сестра, еще один гений семьи, Ван Мэй. На Звездном озере именно она вырастила трехглавую змею, которая атаковала Еченя. Змей, нашу семью скорее всего уже перебили. Потому скорее всего это враг. Я его задержу, но ты должен бежать как можно быстрее. И не оглядывайся. По лицу Ван Мэй пробежала тень горечи, но она быстро взяла себя в руки. Змей Ван покачал головой. Нет, сестра Мэй, мы встретим врага вместе. Дурачок, что изменится? Одним трупом больше. Только оставшись в живых, ты сохранишь наш род. В тебе есть потенциал. Из царства сжатия реальности ты перешел в царство достижения астрала всего за пару лет. Ван Мэй тоже успела вырасти за это время. Воу-воу-воу. Пока они припирались, дверь открылась и из нее вышла человеческая фигура. Умри. Две шестиглавых змеи показались за спинами Ван Мэй и змея Вана, и все 12 голов тут же атаковали новоприбывшего. Бум. Человек взмахнул кулаком, заставив змей отступить. «Это я!» — крикнул Ечень. Услышав его голос, змей Ван обрадовался. «Брат Е, это правда ты? Сестра Мэй, это не враг. Когда-то он спас мне жизнь. Это мой брат Е». Ван Мэй стушевалась, но потом она все же спокойно кивнула. «Я знаю». Ечень огляделся и понял, что находится глубоко в подземных пещерах. Яркие кристаллы покрывали стены, разгоняя тьму. В таком уютном гнездышке можно было пережидать очень долгое время. «Змей Ван, что это за место?» «Это тайное место семьи Ван, брат Е, моя семья все еще», осторожно начал спрашивать змей Ван. За последние несколько лет он еще сильнее к ним привязался. Исключая пару человек, остальные были к нему очень добры, особенно глава клана, Ван Хэн. Ван Мэй тоже смотрела на Еченя с надеждой. Тот медлил, но потом все же заговорил тихим голосом. «Семья Ван стерта с лица земли. Я узнал, что всех ваших родичей убили как раз перед тем, как наткнулся на дверь. Дедушка, дядя Чжоу, все они мертвы». Глаза змея Вана блестели от слез. «Прошлого не воротишь. Хорошо уже, что вы выжили. Цените этот подарок судьбы. Пока у вас есть сила, вы можете отомстить», — заверил их Ечень. «Я знаю и отомщу». Змей Ван сжал кулаки. «Сначала убили его прошлую семью, а теперь и нынешнюю. Тогда тоже не выжил никто. Несколько дней он не мог прийти в себя, а теперь у него не осталось никого, кроме Ван Мэй». Свет камня двери прохода начал меркнуть. Ечень знал, что это было верным признаком утраты энергии. Она могла переносить очень мало людей. «Как вы выбрались?» – спросил он. Змей Ван пояснил. «Когда семью убили, дедушка Ван Хэн бросил меня и сестру Мэй в эту дверь. Это был единственный выход. Переносить она могла очень мало. Энергии оставалось еще только на одного.